Двое стражников подхватили под руки продолжающего жалко скулить Юргена и выволокли во двор, где ждала карета судебного исполнителя. Они быстро усадили слабо трепыхающегося приговоренного в отделенный решеткой закуток и сами сели по бокам. Вскоре карета уехала, увозя пьяницу к новой, совершенно трезвой жизни. Ошеломленная женщина продолжала молча стоять, прижимая к себе спящего ребенка. Из ее глаз все так же катились крупные слезы. В углу застыл мальчик, постарше, непонятно когда и появившийся. Наверное, шум разбудил его. — Госпожа, — мягко улыбнулся сержант, — рад, что смог помочь, и еще... — Что? — глухо спросила она. — Вы стряпать умеете? — Умею, — удивилась странному вопросу женщина. — А как же иначе? — У нас в столовой старшая стряпуха помощницу себе на вечер ищет, — ухмыльнулся сержант. По этой улыбке Олег понял, что старый служака положил глаз на бывшую жену плотника. — Вы... завтра приходите в наши казармы, скажете, что вас Мертак прислал. Детишек с собой приводите, с нашими побегают, пока вы заняты будете. Там и заработаете, и мальчишкам лишняя миска каши всегда найдется. Голодными уж всяко не останутся. Работа нелегкая, посуды перемывать много, но жить можно. Вас как зовут? «Велка», — пролепетала она, выглядя еще более удивленной. «Спасибочки вам, конечно, но разве ж меня возьмут?» «А то как же!» — довольно огладил усы сержант. «Раз я сказал, что возьмут, значит, возьмут». «Спасибо, съединый». «Вы спать ложитесь, хоть немного передохнуть надо». Муженек-то здорово в доме все изгадил. Пока еще вычистите и не плачьте, больше он вас не тронет. А коли выйдет? Из мевидарских каменоломень? Ехидно ухмыльнулся сержант. Ха! А ежели случится чудо и выйдет, то посля ему не до вас будет. Коли попробует приставать, а быстренько рога подшибаем. Не. Юргена бояться не след, он конченый человек. — Жалко его, дурака! — схлипнула Велка. — Ты детей пожалей! — нахмурился Мертак, резко переходя на «ты». — Нашла кого жалеть-то? Он тебя вчера пожалел? Мальца, что на дворе замерцал, пожалел? — Нет. — То-то же. Так что не реви, а иди детей уложи и сама ложись. — А завтра, как отоспишься, в казармы приходи. Придешь? — Приду. — Вот и ладненько. Лек с сержантом попрощались с продолжающей всхлипывать женщиной и вышли под дождь. Остальные двое обещали догнать их около кабака «Упырь и веревка», где стражников всегда ожидал теплый прием и вкусный эль. Но до него надо было еще дойти. Ветер под утро стал совсем ураганным, да и холодный дождь припустил вовсю. Идти было тяжело. Юноша отфыркивался, скрывая лицо и все время отворачиваясь. Только благодаря этому он и заметил, что сержант внезапно рухнул прямо в лужу. В углу глаза что-то блеснуло. Горец перекатом ушел от брошенного кем-то сюрикена, рывком вгоняя себя в сверхскорость. Напротив замерли три фигуры в облегающих темных костюмах и масках. Вот так сюрприз! Высшие охотники клана наемных убийц пришли по его голову. Почему-то Лек такой чести совсем не обрадовался. Но он все пытался понять причину нападения. Кто им заплатил? Люди черного клана без платы работать не станут. Никогда И ни при каких обстоятельствах. Неужели церковь решила расправиться с неугодным человеком? От святош ведь и можно ждать чего угодно. Впрочем, на размышление времени не осталось. Остро заточенные стальные звездочки летели в Олега одна за другой. Он едва успевал отбивать их картагами. Убийцы владели сверхскоростью, ничуть не хуже горных мастеров. Но пока не рисковали приближаться, испытывая жертву на прочность. Юноша пытался выйти на дистанцию атаки, но враги не давали сделать этого, легко ускользая в стороны. С одним, даже с двумя, еще можно было бы справиться, но с тремя сразу. Две черные фигуры скользнули вперед, в руках каждый держал слегка изогнутый меч с зачерненным лезвием. Олег встретил их в нижней стойке из не так давно отработанного комплекса. Горец почти мгновенно понял, что если бы не этот комплекс, то он был бы уже мертв. Убийцы сражались не хуже мастера-наставника, причем в совершенно незнакомом стиле. Какие-то рваные, ломаные, напоминающие насекомые движения. Юноша выкладывался полностью, краем глаза не упуская третьего убийцу. Почему он не вступает в бой? Чего ждет? С каждым мгновением Леку становилось все более ясно, что бой он проигрывает. Даже двоим. Единый. Что же делать? Он попытался еще нарастить темп, но враги, словно насмехаясь, тоже ускорились. Внезапно из ближнего переулка послышалась разухабистая песня, исполняемая хриплым пропитым голосом. Откуда-то вывалился какой-то поздний гуляка. Он шатался, то и дело падал, с трудом вставал, матерился, шумно сморкался, громогласно портил воздух, размахивал руками и пел. От такого пения хотелось сразу удавиться. Только бы не мучить уши мерзкими звуками. Убийцы мгновенно отскочили от Лека в тень. «О!» — удивился пьяный, увидев несколько темных фигур с мечами наголо. «А вы че, мужики, охранели тут-то железяками махать, водорные?» Он тупо заржал, продолжая раскачиваться и махать руками. Стоявший в стороне, главный убийца махнул одному из помощников, приказывая убрать свидетеля. Тот двинулся вперед и небрежно махнул мечом. Но именно в этот момент пьяный оступился, каким-то чудом уйдя из-под удара. Он упал задницей в лужу и принялся глупо хихикать. Раздраженный промахом, убийца ткнул его острием в грудь, но снова почему-то не попал. Гуляка продолжал хихикать, падал, вставал, отодвигался в сторону, чесался и вихлялся, как сломанная кукла. Только вот убийца все никак не мог по нему попасть. Потом пьяный поскользнулся, рука взметнулась вверх и поразила нападавшего кулаком в висок. Конечно, совершенно случайно. Однако тому этого хватило. Он рухнул на землю, пару раз дернулся и застыл. Оставшиеся в живых двое переглянулись и мгновенно прыгнули вперед, швырнув по нескольку сюрикенов. Но не попали. Лек едва не протер глаза, не понимая, что вообще происходит. А перед ним, между тем, все повторялось. Убийцы бешено нападали, причем на сверхскорости. Пьяница падал, вихлялся, подпрыгивал, сдвигался со стороны в сторону. И опытные охотники черного клана не могли причинить ему ни малейшего вреда. Только тут далеко дошло, что перед ним не загулявший пьяница, а мастер легендарного пьяного стиля, известного в империи очень мало кому. Поговаривали, что только некоторые из невидимок владеют им. Кажется, еще император. Впрочем, а есть ли хоть что-нибудь, чем не владеет его величество? Олег что-то сомневался. Учитель только рассказывал юноше о пьяном стиле, с немалым восторгом рассказывал. Как оказалось, не зря. Незнакомцу не понадобилось много времени, чтобы навсегда успокоить убийц. Потом он подошел к лежащему ничком сержанту и перевернул неподвижное тело на спину. Внимательно смотрел беднягу и спросил: «Вино есть?» «Нет», — смущенно ответил юноша, пряча картаги в ножны. «Ладно, и так в себя придет», — хмуро сказал мнимый пьяница. «Люди клана редко убивают случайных свидетелей. Для них это нарушение канона. Твоему сержанту повезло, всего лишь мешком с песком огрели, чтоб под ногами не путался». «А кто вы?» — осмелился задать вопрос Лек. «Еще не понял?» — иронично хмыкнул незнакомец. «Ты меня разочаровываешь, молодой Арсантен». «Простите, мастер-невидимка», — низко поклонился юноша. «Надо же, догадался», — недовольно проворчал тот, вставая. «Не прошло и года. С такой соображалкой долго не живут, парень. Не зря меня попросили походить за тобой, дураком. Едва успел. Но, чтобы не сомневался, смотри сюда». Он вытянул вперед руку, которую на мгновение светила голубоватая вспышка. На ладони из ниоткуда появился прозрачный, почти невидимый шнурок. Пару секунд полежал и исчез. «Теперь слушай сюда». Лицо пьяного мастера стало жестким. «Сержанту и всем остальным скажешь, что сам справился с нападавшими. Только Кертал с Ланигом могут знать правду. Ясно?» «Да», — кивнул растерянный Лек. «Вот и хорошо. А Керталу передай вот что». Незнакомец плавно скользнул к юноше и прошептал ему на ухо несколько слов, от которых Лек зафыркал, едва сдержав смех. «Никогда не думал, что кто-нибудь может так обозвать старого мастера-наставника. Интересно, стерпит или настучит по голове наглому ученику, решившемуся передать сказанное невидимкой?» «И еще...» Пьяный мастер окинул горца оценивающим взглядом. «С завтрашнего дня вечерних тренировок у тебя не будет. Приходи на поляну возле теплого родника. Это на северо-востоке, за городом. Найдешь. Научу кое-чему. А то мне все время ходить за тобой не с руки. В следующий раз могу и не поспеть. Самому давно пора научиться защищаться». «Я думал, что умею», — уныло пробормотал Лек, даже не обрадовавшись тому, что его станут учить пьяному стилю боя. «Против высших охотников ты еще щенок», — иронично посмотрел на него невидимка. «Я уже не говорю о карвинских паладинах полного посвящения. Те вообще, подобных тебе, на завтрак по десятку за раз едят». «Понятно», — еще более уныло ответил юноша. «Я приду, мастер-невидимка». «Но куда ж ты денешься, морда дурная? А когда твои четверо обалдуев закончат картаги ковать, приведешь и их. Это приказ его величества». «Как скажете». «Я ухожу, но на всякий случай буду неподалеку. Сержант вот-вот придет в себя. Подумай, что ему сказать. Меня здесь не было, запомни».